Московка. Периперус атер. Мелкая, относительно короткохвостая большеголовая синица. Черное горловое пятно распространяется на грудь. Размеры окраски спины и боков очень изменчивы географически. От сходных по расцветке гаечек отличается заметным белым пятном на затылке. Щеками с черным контуром снизу, двумя белыми полосками на крыле, укороченным хвостом. Может поднимать небольшой острый хохолок. У молодых на щеках, груди, крыловых полосках развит желтоватый налет. Населяет преимущественно хвойные леса, в меньшей степени смешанные. В лесах местами обычно, на опушках, в садах, парках сравнительно редка. Совершает протяженные кочевки. Песня по строю, как у большой синицы, но более высокая и торопливая, чаще двусложная. «Цвети, цвети, цвети, пти-пти-пти», пение с февраля. Позывка высокая «си-си-си», несколько сходная с позывкой корольков. При беспокойстве более слитная «ци-си-си-си-си-си», минорная «тю», мягкое стрекотание.